Глава 76. Той девушке из районной библиотеки я не перезвонил ни через час, ни на следующий день, ни через месяц. Я был увлечен то Верой, то еще кем-то, то работой. Потом появился некробрил-продукт, и все остальное для меня перестало существовать. Несколько раз я открывал ту заумную книжку, которую взял почитать в библиотеке, но на середине первой страницы на меня нападала такая неудержимая зевота, что начинала челюсть трещать. Впоследствии я использовал эту книгу по-разному, как молоток, подставку, гнет для цыпленка табака, жарящегося на сковородке под крышкой, но главным образом как великолепное снотворное, когда приходил ближе к ночи с работы в чрезмерно возбужденном состоянии. Обычно в такой ситуации я еще долго не мог заснуть, лежал часами в темноте, а в голове все крутились и крутились события минувшего дня и цифры, но стоило мне пробежать глазами несколько строчек из этой книги, и глаза начинали тут же слипаться, сознание проваливаться. Я даже порекомендовал ее знакомому пожилому бизнесмену как эффективное средство от бессонницы, и он еще долго потом меня благодарил, так как сэкономил сотни долларов на бесполезных американских таблетках. То, что книга не моя, библиотечная, я совсем забыл. Однажды ко мне в кабинет заглянула секретарша Вика и сообщила несколько удивленно. «Вас из библиотеки спрашивают». Я черкнул красным карандашом в проекте договора, который читал, место, где остановился, и возмущенно поднял глаза. «Из какой еще библиотеки? Ты им сказала, что мы не занимаемся благотворительностью?» «Они ничего не просят. Они хотят, чтобы вы вернули какую-то книгу и заплатили неустойку за задержку. Иначе, говорят, у вас будут неприятности». Я криво усмехнулся. «Какая еще книга? Вот дожили. Мало нам всякой нечисти. Уже даже библиотеки наезжают. Норовят на счетчик поставить, стрелку забить». Тут я вспомнил, что действительно брал в библиотеке книгу и забыл ее вернуть. Забыл я и про мою милую брюнетку, библиотекаршу Татьяну. А ведь наверняка это она звонит. В моем сердце что-то шевельнулось. Я вспомнил идеальный овал подбородка, родинку на щеке, бодрый лучистый взгляд. «Так что им сказать?» Не отставала Вика. «Может быть...» «Соедини нас», — попросил я. «Зачем? Давайте я сама». «Соедини, тебе сказал». На том конце провода была вовсе не Татьяна, а какая-то старушенция с мерзким скрипучим голосом. Я расстроился. Она гневно отчитала меня, словно мальчишку, и потребовала немедленно вернуть взятую в их библиотеке несколько месяцев назад книжку. Я пообещал тотчас это сделать. «И с вас еще будет штраф, что-то около 10 рублей. Не унималась старая корга. «Но извините, откуда такие деньги? У меня зарплата только в четверг!» Жалобно возмутился я. «Тогда приходите в пятницу». Абсолютно серьезно порекомендовала старая перешница, приняв мой идиотский ответ за чистую монету. «Хорошо». Моя последняя зарплата составила около 2 миллиона рублей. «А Татьяна работает?» Спросил я, когда тема была исчерпана. «А что вам, Татьяна?» Возмутилась Баба-Яга. «При чем тут Татьяна? Книга не ее, а библиотечная. Нет ее». «А где она?» – не отставал я. «Я за нее. Приходите ко мне, и мы все решим». «Вот удовольствие», – разочарованно подумал я. «Она что, держит меня за некрофила? Она уволилась?» «Нет, болеет». Старая библиотекарша бросила трубку. Вечером того же дня я поднялся на 4-й этаж хрущевской 5-этажки и настойчиво позвонил в одну из квартир. Вскоре я заметил, что в дверной глазок посмотрели. «Что вам нужно?» – спросил знакомый голос из-за двери. «Это она, Татьяна. Я ваш читатель из библиотеки». «Я узнала». «Мне сказали, что вы заболели, и я пришел вас проведать. И еще книжку принес». «Странно. Мы же с вами совсем не знакомы». Татьяна по-прежнему не спешила распахивать перед уставшим рыцарем-странником ворота своего фамильного замка и вынуждала меня информировать всю лестничную площадку, да и весь подъезд, благодаря местной акустике, о цели своего посещения. «Как это незнакомы?» — до глубины души изумился я. «Ну вот, приехали. А как же наша совместная поездка на Кубу? А белые ночи на Невском в Питере? Разведенные мосты? А наша помолвка на Валааме?» Было понятно, что я шутил, но в отличие от прошлого раза девушка не собиралась мне потакать. «Уходите, я вам не открою. Может быть, вы какой-нибудь маньяк? Да и вообще, я не одна». Она явно была в квартире одна. «В чем моя вина, Татьяна? Мне позвонила какая-то пожилая женщина из вашей конторы и потребовала вернуть книжку». «Ну, так отнесите ее в библиотеку». «Но я решил, что лучше всего, если я зайду к вам. Возможно, вы в чем-то нуждаетесь. Вот апельсину купил, то, сё». «Спасибо вам за заботу, но мне ничего не надо. Прощайте». Я помялся. Мне не хотелось сдаваться. «Я не уйду, пока вы мне не откроете. Я не причиню вам зла. Я только хочу убедиться, что с вами все в порядке, и отдать книжку». Татьяна за дверью долго молчала. «Нет, я вас не пущу», — наконец выдавила она. Я почувствовал в ее голосе некоторую неубедительность и решил не отступать. «А я не уйду», — твердо сказал я и вдруг запел в полный голос. «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра светлых годов, клич пионеров, всегда будь готов». Голос у меня был хороший, сильный, так что вскоре весь подъезд сотрясался от моего зычного вокала. Покончив с пионерами, я вспомнил пару романсов из Есенина. Отговорила роща золотая. Наконец послышался звук открываемого замка, и дверь распахнулась. «Вы меня хотите окончательно опозорить?» Татьяна была, как всегда, восхитительна. Если не считать злого румянца на ее щеках, который, впрочем, тоже ей шел. Я увидел знакомый классический профиль красивой римлянки, шелковистые волосы, прихваченные пучком на затылке, прелестные рубиновые сережки в мочках ушей. К слову сказать, девушка не теряла времени даром. Пока я пел, она явно приоделась и чуть подкрасилась, поскольку вряд ли до моего прихода была облачена в столь торжественные наряды. Я прошел в маленькую прихожую скромной квартирки. Она поспешила прикрыть за мной дверь. «Извините, если что не так», — поспешил повиниться я. «Как вы узнали мой адрес? Ах, я забыла, вы же американский шпион». «Так точно», — улыбнулся я. «Кто эта старушенция, с которой я разговаривал по телефону и которая вас замещает?» «Это Ксения Ивановна, она бывший директор школы». «Ах, вот она что. Я что-то в этом духе и подумал. Она так на меня наезжала, будто я не уплатил налогов государству по меньшей мере на 10 миллионов долларов». Татьяна расцвела улыбкой. «Это она может. Она специализируется на должниках. Тех, кто вовремя не возвращает библиотечные книжки. И справляется со своей работой блестяще. Еще и зарабатывает для библиотеки на штрафах. Мы вот ксерокс недавно купили». «Да, она меня тоже выставила на 10 рублей. Я ей пообещал, что как только получу зарплату, сразу же расплачусь». Татьяна рассмеялась. «Кстати, это вам». Я протянул девушке пакеты с продуктами. Она заглянула в сумки и испугалась. «Гранатовый сок, черная икра. Это же страшно дорого, я не могу это взять». Она попыталась вернуть мне гостинцы. «Берите, берите, у вас нет другого выхода», — настаивал я. «Ну а вино-то здесь при чем?» «А что? Вино очень помогает при определенных заболеваниях». «Это при каких?» «Ну, например, при любовной истоме». «Мне это не грозит». «Правда? Почему вы так в этом уверены? От этого никто не застрахован». Татьяна бодро улыбнулась, но все равно уступать не собиралась. «Нет, это уж слишком, заберите. Я не хочу быть обязанной никому и ничем». «Поверьте, вы не будете мне ничем обязаны. Честное слово». Наконец, я всучил ей сумки. Мы пили на крохотной кухоньке чай, потом вино. Я разглядывал ее красивый лоб, носик, губы. Наслаждался ее голосом, всем ее обликом. Она сначала смущалась. Все-таки мы первый раз общались в такой неформальной обстановке. А может быть, и стеснялась своей убогой квартирки, где царила этакая чистенькая нищета. Но постепенно, после бокала вина и 25 моих свежих анекдотов, почувствовала себя раскованно и приобрела обычную уверенность, которую я уже несколько раз наблюдал в библиотеке. «А вы неплохо поете», — сказала она. «Спасибо, вы уж извините, что я так настойчиво врывался». «Да ладно. Хотя, конечно, я очень удивилась и даже напугалась». Что было дальше? Догадайтесь. Правильно. Мы просто посидели за столом, и я просто ушел. Вернее, не просто ушел. Приперлась ее мама, которой я показался в высшей степени подозрительным. Может быть, потому что разница в возрасте у нас с Татьяной была слишком очевидна. И стала вытеснять меня из квартиры. Уже на пороге, прощаясь, я пытался назначить своей милой библиотекарше свидание, приглашал ее в кино, в театры, в ресторан, в клуб, за город, в Турцию, в Сингапур, куда угодно, на ее усмотрение. Но все, чего я смог добиться, это взять у нее домашний телефон и обещание как-нибудь потом встретиться. А книжку я так и забыл ей отдать. Дня через три я перезвонил Татьяне, но ее дома не оказалось. И я ограничился неприятным общением с мамашей. Последующие две моих попытки вызвать недотрогу на принципиальный разговор тоже ни к чему не привели. Потом я уехал, потом опять уехал. А потом в моей жизни началась такая каша, что, честно говоря, о Татьяне я забыл напрочь.